в мыслях обрывки стихов. В мыслях обрывки стихов. У кого-то бизнес, у меня открытый чехол и монеты в чехле. Мой хлеб, не спеши, пешеход, свой куплет тебе споет поэт, нищеброд. За душой у меня нет ничего, но судьба еще покажет мне аттракцион несметных щедрот. Из-за закрытых дверей вот-вот послышится скрип заветных щекол. Ты тогда от любых бед кошельком, я отгорожу себя и семью. Я за хвост еще удачу поймаю свою. Ну а пока я тут лобаю, пою. Главное сердце, струны и связки, звук издаю. Голос и струны рифом и нот хоровод. Уличным шумом мой город мне подпоет. Ветер в карманах свистом дополнит наш хор. Мечта вместо плана и в мыслях обрывки стихов. В мыслях стихов обрывки. У кого-то бизнес, купцы разводят лохов на рынке. Товар все залежал, втридорого втюхивают. По ветру держит жало, все что-то вынюхивая. Но я не из таких торгашей. Мысли о низком ремесле гоню я тихо. Взошли мне истина и вечный след. Дороже любых миражей. Но когда же факел в конце туннеля вспыхнет уже? Не оставит ли меня здесь мироздание? Расти духовно, пока низкий потолок не раздавит. Не оставит, я точно знаю. Ведомый музами, я донесу туда свое знамя. Голос и струны рифом и нот хоровод. Уличным шумом мой город мне подпоет. Ветер в карманах свистом дополнит наш хор. Мечта вместо плана и в мыслях обрывки стихов. Перед переполненными трибунами или для двух людей, как в последний раз голосом и струнами чудеса творит Армич. Перед переполненными трибунами или для двух людей, как в последний раз голосом и струнами чудеса творит Армич. Все нормально пока что?